Часть третья. Возрождение предпринимательского духа. Starbucks, акционерная компания. 1992-1997 годы. Глава 13. Уолл-стрит определяет цену компании, но не ее ценность. В бизнесе весомы только два аргумента. Один из них – наибольший интерес для будущего организации и ее акционеров, подкрепленный доминирующим стремлением делать то, что нужно. Роберт Хаас. Нанимаю ли я важного руководителя, выбираю ли представителя инвестиционного банка или оцениваю партнера для совместного предприятия, я ищу такие же качества, какие многие ищут при выборе спутника жизни – честность и страсть. По-моему, это так же важно, как опыт и способности. Я хочу работать с людьми, которые не оставляют свои принципы дома, а приносят их на работу. С людьми, чьи позиции соответствуют моим собственным. Если я вижу несоответствие или пустоту в том месте, где должны находиться ценности, я предпочитаю искать дальше, и при этом полагаюсь в основном на свою интуицию. Ценность ценностей. Когда Starbucks наконец решила акционироваться, мы могли заключить договор с любым инвестиционным банком в стране. Многие крупнейшие национальные банки, равно как и более мелкие, разыскивали нас на заводе и в офисах на Airport Way в Сиэтле. В 1991 году мы все еще были региональной компанией относительно скромных размеров. Мы начали финансовый 1991 год, имея чуть более 100 кофеен на северо-западе и в Чикаго и 57-миллионный объем продаж. Но крупные инвестиционные банки интересовал только наш быстрый рост. Им нравились наши финансовые перспективы и планы национальной экспансии. Когда они изучили наши бухгалтерские книги, их впечатлила наша экономика, исходящая из эффективности отдельных подразделений, продажи в каждой кофейне, средний объем затрат, возврат на инвестиции. Быть предметом пристального внимания льстило нашему самолюбию. В течение полугода я встречался с более чем 20 соискателями, но большая часть инвестиционных банков, с которыми мне приходилось общаться, рассматривали Starbucks просто как один из многих вариантов в длинном списке потенциальных IPO-компаний, планирующих свой первый выход на фондовую биржу. IPO – начальное публичное предложение, первая продажа акций компаний на бирже. Я начал думать, что они старались упрочить свои шансы, сделать все, что в их силах, чтобы не допустить ошибок в оценке, и работать с определенным числом кандидатов, хорошо понимая, что кто-то из них прогорит, а кто-то добьется успеха. Однако, похоже, банкиры отключались, как только речь заходила о нашем заявлении о миссии. Если перед этим они делали какие-то записи, то когда я упоминал о ценностях, их ручки замирали, будто я ударялся в разглагольствование о чем-то, не имеющем никакого отношения к финансовому положению Starbucks. Я знаю по опыту, что говорить о ценностях легко, но воплощать их в жизнь трудно, а для человека извне определить, какие из ценностей идут из глубины души, а какие только слова, еще труднее. Уолл-стрит не может определить ценность ценностей. Я начал отчаиваться. Starbucks была в состоянии провести успешное IPO, но я хотел работать с банкирами, которые понимали, что Starbucks была больше, чем просто игра в ресторан или розничную торговлю, больше, чем просто сеть кафе, больше, чем просто самая последняя сделка. Эти люди были из другого мира, где все оценивалось с позиции финансовой ценности. Если вы не можете повесить на что-либо ярлык с ценой, оно не стоит внимания. Они хотели знать, что мы можем дать акционерам, а не как мы относимся к своим сотрудникам. В августе 1991 года на встречу пришел служащий еще одного инвестиционного банка. Дэн Левитон представлял Вертхайм Шродер, специализирующийся на крупных, солидных компаниях, а не на таких маленьких, как наша. Он прилетел из Лос-Анджелеса в Сиэтл и встретился с коллегой из Нью-Йорка. Это была примерно 10-я группа представителей инвестиционных банков, которые к нам обращались. Ни тот, ни другой ни разу раньше не были в кофейне Starbucks. Поэтому перед тем, как приехать в мой офис, зашли в одну из них. В то время в моем кабинете было большое окно во всю стену, сквозь которое я мог видеть завод и обжарочные аппараты. Я указал им на три наших больших обжарочных аппарата Probat, общей мощностью в 7 миллионов фунтов в год в каждую смену. Когда мы заняли места за маленьким столом для переговоров, я в очередной раз попытался объяснить, что Starbucks быстро растущая и прибыльная компания. В целом американский рынок элитного кофе рос на 18% в год, с 270 миллионов долларов в 1984 году до 750 миллионов долларов в 1991. И ожидалось, что к 1994 году он достигнет 1 миллиарда долларов. Но Starbucks пытается достичь целей более амбициозных, чем просто построить прибыльный бизнес. У нас есть миссия – донести до потребителей по всей стране, что значит превосходный кофе. У нас есть видение – создать в наших кофейнях атмосферу, которая привлекала бы туда людей и рождала в них ощущение чуда и романтики посреди повседневной суеты. У нас есть мечта – наша компания станет чем-то большим, чем обычное порождение корпоративной Америки. Я рассказал им о плане Beanstalk, нашей революционной программе предоставления фондовых опционов всем сотрудникам. Нашим приоритетом является забота о своих людях, потому что именно они играют ключевую роль, передавая нашу страсть к кофе посетителям. Если получится, мы осуществим другую важную цель – заботу о наших клиентах, и лишь по достижении этого нам удастся обеспечить долгосрочные прибыли своим акционерам. Я ожидал, что глаза их станут стеклянными. Но на сей раз этого не произошло. Эти ребята, похоже, понимали, о чем идет речь. По крайней мере, больше, чем все остальные. И немедленно стали задавать правильные вопросы. После окончания встречи я проводил их. Когда мы шли по длинному коридору по направлению к парадной лестнице, я сказал Дэну Левитану кое-что, застигшее его врасплох. «Знаете, в чем проблема в вашем бизнесе?» — спросил я. «Нет, а что?» — осторожно спросил он. — У вас недостаточно меншес. Я предполагал, что Дэну знакомо слово «менш». На идише это человек, который, по сути, честный, цельный и преисполнен достоинства. Дэн вздернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Он сразу же понял, что я имел в виду. Да, Дэн был менш. Позже он сказал мне, что в тот день садился в самолет в состоянии гиперактивности. Сразу стал звонить по телефону своим коллегам в Нью-Йорке, рассказывая, что только что открыл потрясающую компанию. Он обнаружил, что ее будет трудно продать. В то время у Starbucks не было кофеен в Нью-Йорке, а большинство нью-йоркцев считали кофейни невзрачными, чисто функциональными заведениями, а не быстро растущими компаниями. Лучшими сферами для капиталовложения были биотехнологии и волоконная оптика. Кофе не казался коллегам Дэна способом заработать. Даже поняв суть бизнеса и оценив его, они решили, что Starbucks не сможет удержать столь высокий темп роста. Она выйдет из-под контроля, саморазрушится или быстро насытит рынок. По иронии, Дэн на собственной шкуре почувствовал, через что мне пришлось пройти в Сиэтле, познавая на опыте, как трудно объяснить такие нематериальные вещи, как страсть и ценности, упрямым скептикам. Он пережил немало обид, пока сумел убедить коллег в том, что ради Starbucks стоило рискнуть. Дэн звонил мне, и в следующий раз, когда я поехал в Лос-Анджелес, мы пообедали вместе. В начале апреля 1992 года мы провели конкурс красоты, пригласили представителей 7 инвестиционных банков, чтобы они рассказали о компании по осуществлению IPO. Каждая группа заполняла 5-страничную анкету перед 2-часовой беседой. Мы хотели видеть, кто из них в достаточной степени волнуется за исход дела и лучше всех подготовился к презентации. Лора Мойке, которая к тому времени с должности моей ассистентки, поднялась до поста в отделе маркетинга, провела экскурсию по обжарочному заводу и доложила, насколько это было интересно каждому из них. Профессионал и дама представительной внешности, глубоко верующая в компанию и ее мечту, Лора прекрасно подходила на роль того, кто измерит пульс этих банкиров. Одной из наших главных целей было выяснить, кто действительно проникся страстью к нашим товарам и компании. Некоторые из банкиров слишком явно выказывали свое отношение. Мы тут, в крошечной Starbucks, должны быть счастливы, что такая громадная, преуспевающая инвестиционная фирма потрудилась приехать и сделать презентацию, посвященную нашему бизнесу. Одна из таких групп приехала в большом лимузине, но ни разу до этого не удосужилась посетить наши кофейни. Дэн Левитон вложил душу в презентацию, и результат не заставил себя ждать. Он привел с собой своего председателя, Джима Хармона, и они дольше других задержались на заводе, выказывая неподдельный интерес к кофе. Лора доложила, что они прониклись нашей страстью. Это дало им дополнительное очко. После того, как банкиры уехали, мы с Орином Смитом долго совещались с представителями совета Крейгом Фоули и Джемми Шенноном, которые руководили подготовкой IPO с самого начала. Мы планировали выбрать 2 из 7 фирм. С несколькими у нас уже установились тесные связи, в том числе с крупными и уважаемыми фирмами, поэтому разорвать отношения с ними будет трудно. Чутье подсказало, что остановиться нужно на Дэне, и остальные согласились со мной. Мы отобрали 2 фирмы. Алекс Браун & Санс, имевшую многолетний опыт в выведении таких компаний, как наша, на фондовую биржу, и фирму Дэна Вертхайм Шродер & Company, теперь Шродер Вертхайм. В то воскресенье Дэн позвонил из Миннесоты, где смотрел матч с участием своей университетской команды «Дьюк» в четвертьфинале по баскетболу. Я не мог сообщить ему о нашем решении, потому что еще не информировал тех, кому было отказано. Наконец, я позвонил ему в понедельник утром. «Поздравляю, компанию получили вы». Он был вне себя от радости. Неудивительно, что мы выбрали Алекс Браун в качестве ведущего страховщика, поскольку они специализировались на таких небольших компаниях, как наша. В Алекс Браун было 3 замечательных людей, которые, как и Дэн, поняли суть нашей миссии и рассматривали наше IPO как нечто намного большее, чем просто очередную сделку. Мэйо Шаток, президент, Питер Брэк и Дэвид Дипейтро, специалисты по рынку ценных бумаг. Но не все были готовы к тому, что мы выберем Вертхайм Шродер, поскольку она не была в числе лучших компаний, подходящих для бизнеса нашего типа. Время показало, что выбор был верным, и мы до сих пор тесно сотрудничаем с обеими фирмами. Как подтверждает опыт, во многих американских компаниях хорошие отношения и лояльность стали относиться к разряду недооцененных преимуществ. Многие из нас упустили из виду, как жизненно важно иметь дело с людьми, которым можно доверять. Сопернические или осложненные расстоянием отношения не неизбежны и не являются лучшим способом ведения дел. Если включать в список людей для общения тех, кто привержен тем же целям, что и вы, можно очень сильно выиграть. Любой из 7 банков-финалистов был способен выполнить необходимую работу. Они все были первоклассными специалистами. Для меня лично победителей отличали только их очевидная страсть и приверженность идее. Они привнесли нечто нематериальное, что, я был уверен, вознесет нас на вершину.